«Они утверждают, — продолжал Жубе, — что у них нет документов, и интересно послушать их объяснение». Жубе подвинул стул и сел. Детина посмотрел на него. «Я тебе предлагал сесть?» «Нет, не предлагали». «Ну так вставай». «Я сказал, вставай». «Вот так-то лучше, мой мальчик. Ты учишься в университете в Загребе и даже был 3 дня в Белграде, но я что-то не слышал, чтобы тебе присвоили звание народного героя. Ты правильно поступил, приведя сюда этих людей. Я поздравляю тебя от имени нашей великой народной республики, но если ты будешь вести себя не так, как положено в твои годы и с твоим положением, тебе перережут глотку. А теперь возвращайся домой, займись самоусовершенствованием и передай от меня привет твоему уважаемому отцу». «Вы несправедливы, господ Стритар. Лучше я останусь и послушаю. Убирайся». С минуту я думал, что мальчик заупрямится. Он, похоже, тоже так думал. Но в конце концов сдался, повернулся и вышел. Когда дверь за ним закрылась, субъект, сидевший у края стола, поднялся, явно собираясь уйти. Но Стритар что-то сказал ему, и он подошел к другому стулу и сел. Вулф уселся у конца стола, а я сел на стул, который освободил Жубе. Стритар посмотрел на Вулфа, потом перевел взгляд на меня и снова уставился на Вулфа. «Что это за разговоры про отсутствие документов?» — спросил он. «Это не разговоры», — сказал Вулф. «Это факт. У нас их нет». «Где же они? Что за дела? Кто украл их?» «Никто. У нас нет документов. Я думаю, наша история покажется вам необычной». «Она уже мне кажется необычной. Лучше вам все рассказать». «Я так и собираюсь, мистер Стритар. Меня зовут Тони Стара. Я родился в Галичнике и с 16 лет начал, следуя обычаю, уезжать в разные места на заработки. 7 лет я возвращался в Галичник в июле, но на 8-й год не вернулся, потому что женился в чужой стране. Моя жена родила сына и умерла, но я все равно не вернулся. Я бросил ремесло моего отца, занялся другими делами и преуспел. Мой сын Алекс вырос, начал мне помогать, и мы преуспели еще больше. Я думал, что порвал все связи с родиной, все забыл. Но когда 6 лет назад Югославию исключили из Коминформа, у меня вновь появился к ней интерес, и моего сына тоже, и мы все пристальнее следили за развитием событий. В прошлом июле, после того, как Югославия порвала отношения с Советским Союзом, и маршал Тито сделал свое знаменитое заявление, мое любопытство достигло предела. Я пытался спорить не столько с другими, сколько с собой. Я старался собрать побольше информации, чтобы прийти к определенному решению о том, кто прав и кто виноват, и каковы истинные интересы и благосостояние народа на моей родине. Он кивнул на меня. Мой сын, как и я, очень интересовался этими проблемами. И в конце концов мы решили, что нельзя судить на таком большом расстоянии. Мы не располагали достаточными сведениями и не могли проверить, соответствуют ли они действительности. Я решил приехать, чтобы разобраться на месте. Сначала я думал поехать один, потому что мой сын не знает языка, но он настаивал на том, чтобы сопровождать меня. Я согласился. Естественно, существовали трудности, потому что мы не могли получить паспорта для въезда в Албанию или Югославию, поэтому мы решили плыть на корабле до Неаполя, а потом лететь в Бари. Оставив багаж, документы и некоторые другие вещи в Бари, мы договорились через агента, которого мне рекомендовали, чтобы нас переправили на лодке на албанский берег. Причалив ночью в окрестностях Дрина, мы прошли пешком через Албанию в Галичник. Но уже через несколько часов поняли, что там ничего не узнаешь, и перешли границу назад в Албанию. «В каком месте?» — спросил Стритар. Вулф покачал головой. «Я не хочу причинять неприятности людям, которые нам помогли». Я склонялся к мысли, что русское руководство — это лучшая надежда для народа на моей родине. Но после нескольких дней, проведенных в Албании, я в этом не уверен. Люди не хотели говорить с иностранцами. Но я достаточно видел, чтобы у меня возникло убеждение, что условия жизни могут быть лучше под руководством Титу. Кроме того, до меня дошли слухи, что наибольшие перспективы связаны не с русскими и не с маршалом Титу, а с неким подпольным движением, которое осуждает их, и в итоге я запутался еще больше, чем когда уезжал с моей новой родины в поисках правды.